Дряхлый старик, воспаленные слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо. Он протягивал мне красную опухшую грязную руку. Он стонал, он мычал о помощи. Я стал шарить у себя во всех карманах, ни кошелька, ни часов, ни даже платка. Я ничего не взял с собой. А нищий ждал, и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную трепетную руку. «Не взыщи, брат, нет у меня ничего, брат». Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза, его синие губы усмехнулись, и он, в свою очередь, стиснул мои похолодевшие пальцы. «Что ж, брат, — прошамкал он, — и на том спасибо. Это тоже подаяние, брат». Я понял, что и я получил подаяние от моего брата. Довольный человек. По улице столицы мчится в припрыжку молодой еще человек. Его движения веселы, бойки, глаза сияют, ухмыляются губы, приятно леет умиленное лицо. Он весь довольство и радость. Что с ним случилось? Досталось ли ему наследство? Повысили ли его чином? Спешит ли он на любовное свидание? Или просто он хорошо позавтракал? И чувство здоровья, чувство сытой силы взыграло во всех его членах. Уж не возложили ли на его шее твой красивый восьмиугольный крест, польский король Станислав? Нет, он сочинил клевету на знакомого, распространил ее тщательно, услышал ее, эту самую клевету, из уст другого знакомого, и сам ей поверил. О, как доволен, как даже добр в эту минуту этот милый, многообещающий молодой человек. Дурак. Жил-был на свете дурак. Долгое время он жил припеваючи, но понемногу стали доходить до него слухи, что он всюду слывет за безмозглого пошлеца. Смутился дурак и начал печалиться о том, как бы прекратить те неприятные слухи. Внезапная мысль озарила, наконец, его темное умишко, и он немало немедля привел ее в исполнение. Встретился ему на улице знакомый и принялся хвалить известного живописца. «Помилуйте!» — воскликнул дурак. «Живописец этот давно сдан в архив. Вы этого не знаете, я от вас этого не ожидал, вы отсталый человек». Знакомый испугался и тотчас согласился с дураком. «Какую прекрасную книгу я прочел сегодня!» — говорил ему другой знакомый. «Помилуйте!» — воскликнул дурак. «Как вам не стыдно? Никуда эта книга не годится. Все на нее давно махнули рукой. Вы этого не знаете?» «Вы отсталый человек». И этот знакомый испугался и согласился с дураком. «Что за чудесный человек, мой друг НН?» — говорил дураку третий знакомый. «Вот истинно благородное существо. Помилуйте!» — воскликнул дурак. «НН? Заведомый подлец. Родню все ограбил. Кто же этого не знает, вы отсталый человек?» Третий знакомый тоже испугался и согласился с дураком, отступился от друга. И кого бы, чтобы ни хвалили при дураке, у него на все была одна отповедь. Разве иногда прибавить с сукаризной, а вы все еще верите в авторитеты? Злюка начинали толковать о дураке его знакомые, но какая голова и какой язык, прибавляли другие. О да, он талант. Кончилось тем, что издатель одной газеты предложил дураку заведовать у него критическим отделом. И дурак стал критиковать все и всех, нисколько не меняя ни манеры своей, ни своих восклицаний. Теперь он, кричавший некогда против авторитетов, сам авторитет. Юноши перед ним благоговеют и боятся его. Да и как им быть бедным юношем? Хоть и не следует, вообще говоря, благоговеть. Но тут поди, не возблагодари, в отсталые люди попадешь. Житье дурака между трусами. Воробей. Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и стала красться, как бы зачуяв перед собой дичь.

но по хмурой его поверхности выступают яркие цвета. Они свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал твердеть расплавленный гранит и весь горел огнистыми цветами. Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души, и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня. Волны отхлынули, но краски еще не потускнели, хоть и сушит их резкий ветер. Завтра, завтра, как пуст и вял и ничтожен почти всякий прожитой день, как мало следов оставляет он за собою, как бессмысленно, глупо пробежали эти часы за часами. И между тем человеку хочется существовать. Он дорожит жизнью, он надеется на нее, на себя, на будущее. О, каких благ он ждет от будущего! Но почему же он воображает, что другие грядущие дни не будут похожи на этот только что прожитой день? Да он этого и не воображает, он вообще не любит размышлять и хорошо делает. Вот завтра-завтра, утешает он себя, пока это завтра не свалит его в могилу. Ну а раз в могиле, поневоле размышлять перестанешь. Повесить его. Это случилось в 1805 году, начал мой старый знакомый, незадолго до Аустерлица. Полк, в котором я служил офицером, стоял на квартирах в Моравии. Нам было строго запрещено беспокоить и притеснять жителей, они и так смотрели на нас косо, хоть мы и считались союзниками. У меня был денщик, бывший крепостной моей матери, Егор по имени. Человек он был честный и смирный. Я знал его с детства и обращался с ним как с другом. Вот однажды в доме, где я жил, поднялись брачливые крики, вопли, у хозяйки украли двух кур, и она в этой краже обвиняла моего денщика. Он оправдывался, призвал меня в свидетели. Станет он красть, он Егор Автомонов. Я уверял хозяйку в честности Егора, но она ничего слушать не хотела. Вдруг вдоль улицы раздался дружный конский топот. Тот самый главнокомандующий проезжал со своим штабом. Он ехал шагом, толстый, обрюзглый, с понурой головой и с вислыми на грудь эполетами. Хозяйка увидала его и, бросившись на перерез его лошади, пала на колени и вся растерзанная, простоволосая начала громко жаловаться на моего денщика, указывала на него рукой. «Господин генерал», — кричала она, — «ваше сиятельство, рассудите, помогите, спасите, этот солдат меня ограбил». Егор стоял на пороге дома, вытянувшись в струнку, с шашкой в руке даже грудь выставил и ноги сдвинул, как часовой, и хоть бы слово. Смутил ли его весь этот остановившийся посреди улицы генералитет, окаменел ли он перед налетающей бедою, только стоит мой Егор, мигает глазами, а сам бел, как глина. Главнокомандующий бросил на него рассеянный и угрюмый взгляд, промычал сердито, но стоит Егор, как истукан, и зубы оскалил. Со стороны посмотреть, словно смеется человек. Тогда главнокомандующий промолвил отрывисто повесить его, толкнул лошадь под бока и двинулся дальше, сперва опять-таки шагом, а потом шибкой рысью. Весь штаб помчался вслед за ним, один только адъютант, повернувшись на седле, взглянул мельком на Егора. Ослушаться было невозможно. Егора тотчас схватили и повели на казнь. Тут он совсем помертвел и только раза два с трудом воскликнул: «Батюшки, батюшки!» А потом в полголоса: «Видит Бог, не я». Горько-горько заплакал он, прощаясь со мною. Я был в отчаянии. «Егор, Егор!» — кричал я. «Как же ты это ничего не сказал генералу?» «Видит Бог, не я!» — повторял, схлипывая бедняк. Сама хозяйка ужаснулась. Она никак не ожидала такого страшного решения и, в свою очередь, разревелась. Начала умолять всех и каждого о пощаде, уверяла, что куры ее отыскались, что она сама готова все объяснить. Разумеется, все это ни к чему не послужило.

самый краткий путь — прямая линия. Неужели? О, какое блаженство! Кричат все молодые люди, с умилением бросаются друг другу в объятия. Вы не в состоянии себе представить подобную сцену? Вы смеетесь? В том-то и дело. Истина не может доставить блаженство. Вот правда может. Это человеческое, наше земное. Правда и справедливость. За правду и умереть согласен. На знании истины вся жизнь построена. Но как это обладать ею? Да еще находить в этом блаженство. Куропатки. Лежа в постели, томимый продолжительным и безысходным недугом, я подумал, чем я это заслужил, за что наказан я. Я, именно я, это несправедливо, несправедливо. И пришло мне в голову следующее. Целая семейка молодых куропаток, штук 20, столпились в густом жневье. Они жмутся друг к дружке, роются в рыхлой земле, счастливы. Вдруг их вспугивает собака. Они дружно разом взлетают, раздается выстрел, и одна из куропаток с подбитым крылом, вся израненная, падает и с трудом, волоча лапки, забивается в куст полыни. Пока собака ее ищет, несчастная куропатка, может быть, тоже думает: нас было 20 таких же, как я. Почему же именно я? Я попалась под выстрел и должна умереть. Почему? Чем я это заслужила перед остальными моими сестрами? Это несправедливо. Лежи, больное существо, пока смерть тебя сыщет. Мои деревья. Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика, аристократа. Он звал меня к себе в имение. Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит. Я поехал к нему. Я застал его в одной из галерей его обширного парка, закутанный в шубе, а дело было летом, чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами под глазами. Он сидел в небольшой колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях. «Приветствую вас», — промолвил он могильным голосом, «на моей наследственной земле под сенью моих вековых деревьев». Над его головой шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб. Я подумал: о, тысячелетний исполин, слышишь? Полумертвый червяк, ползающий у корней твоих, называет тебя своим деревом. Но вот ветерок набежал волною и помчался легким шорохом по сплошной листве исполина. И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою думу, и на похвальбу больного.